Глава 4. Диана. «Мое имя Павлос. Я советник лорда Максимуса», — представился мужчина, когда мы загрузились в драконью карету. Естественно, максимально роскошную и удобную. Я могла съязвить только на тему отсутствия подстаканников. «Деметра Галани, но вы и так в курсе». Я натянула на губы одну из своих самых обаятельных улыбок. Нормальные мужчины обычно смотрят на таких, как я, а не на таких, как Катарина, отметила, проведя пальцем по своему подбородку. «Вы неверно расцениваете мое внимание к вашей сестре. Она истинная моего лорда», — ответил он сдержанно. «Ну да, ну да», — пропела я, пристально его рассматривая. «Высокий, мускулистый, даже привлекательный, а аккуратная борода придавала ему дьявольский вид. Настоящий дамский угодник». Мужик в ответ на мое разглядывание не смутился и не растерялся, даже улыбнулся, на миг продемонстрировав белые зубки. Надо понимать, что советник лорда не будет нюней, а как бы хотелось. «Ди, что теперь будет?» — тихо спросила Катя. В присутствии постороннего мужчины она жалась ко мне, словно совсем малышка, будто пыталась спрятаться от его взгляда. «Скорее всего, лорд заплатит Исидору, чтобы ему разрешили с тобой видеться», — предположила я. «Меня заберут от тебя», — прошелестела она. «Вы истинная лорда Максимуса. Истинная связь формирует в драконах желание защитить, уберечь от бед. Вам никто не причинит вреда», — мягким тоном пояснил Павлос. «Понятие о вреде у каждого свое», — фыркнула я. «Вот я считаю ваше присутствие вредным для Катарины, но вы вряд ли разделяете мое мнение». «Я обязан защищать вас с сестрой». «Мы вроде не в опасности», — я развела руками в стороны. «Лорд Максимус объяснит, как обстоят дела», — мимолетно поджав губы, ответил он. «А вам, госпожа Галани, стоит вести себя сдержаннее, как и подобает замужней женщине». «Драконы в этом мире сколько? С чего вы взяли, что ваши понятия о поведении замужней женщины соответствуют реальности нашего мира?» «Вы правы», — внезапно согласился он. «Но мы судим по себе, а в культуре драконов женщина стоит за мужем, как за надежной стеной. Он отвечает за нее, даже если она совершила преступление. Учтите это, чтобы не усугублять неприязнь лорда». «О, это что, был совет?» Неискренне удивилась я, но она устно мотала. «Драконы, значит, старомодны. И почему я не удивлена?» «Никто не желает вам зла, госпожа Галани», — просто ответил он. Само собой, я не поверила, но изобразила благодарную улыбку. Вскоре мы добрались до особняка рода Галани. У входа стояло несколько карет, у которых дежурили медные драконы. Похоже, завтра мы снова попадем в газеты. Павлос проводил нас в дом, и мы сразу прошли в гостиную, где в кресле, закинув ногу на ногу, восседал лорд Максимус с собственной персоной, пока Исидор нервно расхаживал у окна. Журнальный столик ломился от количества полуопустевших тарелок с закусками. Похоже, ждать пришлось долго. «Деметра, где вы пропадали?» — прошипел Исидор, подлетая ко мне. «Сказали же, только в школу и домой». «Случились проблемы с каретой», — вместо меня ответил Павлос. «Вот же плут! Решил ко мне подлизаться». «Ага, ось сломалась, а у нас было много сумок». Я легко поддержала предложенную ложь. «К счастью, Павлик, советник лорда, нас подхватил». «Павлос», — поправил дракон. «А, ошиблась. Но что за неожиданность, Исидор? Ты же вроде обещал вернуть мне деньги за продажу лавки рода и моей формулы. Хотел обсудить аренду нового помещения. Разве нет?» «Это мы обсудим потом». Естественно, торгаш не растерялся. «Как видишь, к нам прибыл лорд Максимус. Он желает взять Катарину на воспитание». «Решили воспитать себе истинную, лорд Максимус?» Я прямо посмотрела в полные раздражения глаза дракона. «Ди, он меня заберет!» Катька прижалась к моему бедру. «Я не хочу!» «Да кто бы у нас спросил, что мы хотим?» «А мнение моей сестры учитывается?» — уточнила я иронично. «Или мое?» «Документы подписаны», — сухо ответил Максимус. «Детали я буду обсуждать с вами, но во дворце. Прошу собрать вещи Катарины. Вы тоже едете с нами, госпожа Галани. Думаю, будет лучше, если сегодняшнюю ночь ваша супруга проведет при сестре. Вы не против, господин Галани?» Обратился уже к Исидору. «Лишь на ночь. Не хочу, чтобы пошли слухи о неверности Деметры», ответил он с достоинством и склонил голову. «Идем, котенок. Мужчины все решили без нас». Я взяла сестру за руку и потянула ее прочь из гостиной. «Деметра, прояви уважение к лорду», пророкотал Исидор. «Вас не за что уважать», истерично прокричала Катя и рванула прочь из комнаты, по пути толкнув опешившего Павлуса. Естественно, я бросилась следом за ней. Она унеслась в свою спальню, там уткнулась лицом в подушку и разрыдалась. «Ну что ты, малышка?» Я забралась за ней, легла рядом и крепко ее обняла. Слезы наворачивались и на мои глаза. Никогда прежде я не испытывала такого бессилия, но и сдаваться не собиралась, иначе все окончательно разрушится. «Мне страшно», — провыла она, разворачиваясь ко мне и уткнулась лицом в мою грудь. «Они забирают меня от тебя». «Нет, не забирают. Ты же слышала, мы едем во дворец вместе и спать будем вместе, как всегда, я тебе обещаю». «Но ты потом уедешь к Исидору». «Я договорюсь, чтобы мне разрешили приезжать к тебе, а там дальше что-нибудь придумаем. Я тебя без боя не отдам. Ты мне веришь?» «Да», — всхлипнула она. Катя проплакала еще полчаса. Мне с трудом удалось ее успокоить. Пришлось строго напомнить, что она большая девочка, и утащить ее умываться. Там мы немного развеселились, поплескались водой, и сборы прошли довольно споро. И вот еще через полчаса мы спустились на первый этаж. Драконам наверняка надоело ждать, но лорд ничего не сказал, просто поднялся с кресла и сухо попрощался с Исидором. Павлос забрал наши сумки, и нас проводили в карету. К сожалению, Максимус с советником загрузились в салон вместе с нами, и нас повезли в направлении дворца. Раньше я даже особо не любовалась им со стороны, не стремилась попасть внутрь, собственные проблемы волновали больше простого любопытства. А теперь мне предстояло попасть в резиденцию лорда и даже остаться там на ночь. «Я не желаю зла ни вам, Деметра, ни вам, Катарина», смягчившимся тоном проговорил Максимус. «И постараюсь сделать ваше пребывание во дворце максимально комфортным и безопасным». Катя в ответ на его слова уткнулась лицом мне в плечо. «Мы теперь связаны, придется наладить общение», — терпеливо продолжил он. «Возможно, есть какие-то пожелания по комнате? Катарина, что бы вы хотели? Я могу выполнить любой каприз». Но Катя ничего не ответила. Похоже, Максимуса ждут недели игнора. В этом искусстве она прокачана, могла не разговаривать с Антоном неделями, чем невероятно его бесила. Катарина не ела весь день. Ей нужен нежирный суп с мясом, обязательно овощи и некислые фрукты, сообщила я ледяным тоном. И она любит шоколадное молоко. Это когда шоколад расплавляют в молоке. «А вы, Деметра, будут пожелания по ужину?» Максимус даже чуть улыбнулся. «Нет». И я отвернулась к окну. Тоже не хотела ни общаться, ни видеть лорда. Но это малышке Кате можно просто молчать. Мне придется постоянно контактировать с Максимусом, спорить, продавливать свою позицию. И что самое ужасное, играть и еще раз играть, подстраиваясь под ситуацию. «И все же скажите, Диметра, вдруг вы вегетарианка, а вам подадут много мяса?» В голосе лорда зазвучали урчащие нотки. И если бы не жуткое напряжение от разговора, я бы пропустила мимо ушей знакомое слово, не задумавшись о том, что оно иномирное. Похоже, это очередная проверка. Только непонятно, кого из нас он проверяет. «Вы? Меня сейчас обозвали?» — нахмурилась я, а лорд чертыхнулся. «Нет, это слово означает, что вы не едите мясо». «Я ем все». «Как замечательно!» — отозвался он чуть недовольно. «Предлагаю поужинать наедине, и я расскажу о настоящей причине переезда Катарины во дворец». «Разве причина не в вашей драконьей истинности?» — нахмурилась я. «Нет, это лишь предлог». Он мрачно посмотрел в мои глаза. «Все намного серьезнее и глубже». «Эх, лучше бы он просто оказался мудаком». Но, похоже, нас ждет новая порция неприятных новостей. Внутри дворец оказался таким же шикарным, как снаружи. Ковровые дорожки, гобелены и картины в золоченых рамах на стенах, статуи в нишах, белоснежная лепнина и роспись на потолках. Но мы с Катей особо не оглядывались, да и не удивлялись. Я частенько водила ее на экскурсии, так что нас таким было не удивить. И комнаты Кате выделили шикарные, обширные, со вкусом оформленные. Вот только у дверей сразу встала охрана, а за высокими арочными окнами виднелось сияние защитного полога. Я боялась, что мы попали в золоченую клетку. Здесь нам дали 20 минут на то, чтобы осмотреться и расположить вещи, после чего позвали в гостиную. Катя с трудом осталась одна с Павлосом, а меня отвели в покои Максимуса. Лорд встречал меня лично у накрытого к ужину стола. Неужели стоял здесь все это время? Но, заметив вьющуюся у моих ног тень, я отбросила эту глупую мысль. Наверняка эти живые кляксы занимаются не наведением ужаса на население, а, как все в природе, несут какую-то функцию. «Располагайтесь с комфортом, Диметра», — попросил он, отодвигая для меня стул. «Вы же не против, если я буду обращаться к вам по имени?» «Обращайтесь», — милостиво разрешила я, занимая предложенное место. «Интересно, лорд всегда такой галантный или только когда ему что-то нужно? Очевидно же, что он хочет с моей помощью добиться расположения Кати». «Приступайте к трапезе, Диметра». Он опустился на стул напротив и, подавая мне пример, поднял расположенное перед ним блюдо. Я повторила за ним. Под блюдом оказался суп-пюре. От вкусного запаха заурчал живот. Дракон улыбнулся, но не стал ничего говорить. А я и не собиралась смущаться. Сам довел меня до такого состояния. «Я поведаю вам секретную информацию». Он с помощью артефакта активировал полог тишины и подхватил ложку. «Вы должны понимать, что ее распространение и использование против меня могут завершиться для вас тюремным сроком». «Теперь боюсь слушать», — сообщила честно, хватая из вазы булочку, и как только артефакт проверки на яды дал добро, вгрызлась в румяный бок. Есть хотела нереально, да и стоило утолить аппетит, чтобы снизить уровень раздражительности. Голодная Диана — очень злая Диана. «Мир не спасен», — произнес Максимус, предельно серьезно глядя в мои глаза. «Боги лишь дали отсрочку на год». «А драконы уже продали народу легенду о спасении», — хмыкнула я иронично, хотя внутренне задрожала. «Мало того, что нас с Катей бросила в ужасную семью, так еще и мир на грани разрушения». «Семеро — создатели наших миров, но люди из Аллириума пленили их и придумали нового бога». «Трехликого», — догадалась я. «Именно. Без поддержки создателей миры начали умирать. Боги спасли нас, своих первых созданий, но мы лишились нашего дома, теперь под угрозой новой. но нам дали подсказку, как избежать гибели. Нужно освободить всех богов». «И раз вы до сих пор этого не сделали, есть какой-то подвох?» — закивала я, закидывая в рот ложку супа. «Как же вкусно и тревожно!» «Да, мы не знаем, где и как заточены наши создатели. Но богиня любви Карита создала направление поисков. Она опустила на мир дар истинности и наказала каждому из лордов найти свою истинную пару, чтобы с ней в союзе освободить плененных богов». «Вы хотите сказать, что Катарина должна помочь вам освободить?» «Богиню Тереру, покровительницу Медного клана. Да, именно это я и хочу сказать. Поймите, Диметра, я тоже в ужасе от того, что боги связали меня с ребенком, особенно в свете того, что от этого ребенка зависит спасение всего мира. Спешка и беспокойство за жизнь Катарины вынуждают меня действовать так грубо. Я не ставлю целью кому-то навредить. Наоборот, хочу защитить». «Почему же вы беспокоитесь за жизнь Катарины?» — прищурилась я. «Не все приняли власть драконов. Бывшие кардиналы устроили множество покушений на других лордов и на меня в том числе. Пока преступники не пойманы, Катарина, как моя истинная, в опасности». «Вот только власть имущие всегда в опасности. Всегда есть те, кому они не нравятся. Кто тоже хочет получить власть. И часто страдают приближенные монархов». «Я надеюсь, узнав причины моих поступков, вы поможете мне расположить к себе Катарину». «А доказательства есть?» — поинтересовалась я, вновь возвращая внимание супу. Сердце стучало нервно из-за обрушившихся на меня новостей, но жизнь научила делить чужие слова на два. Лорд может просто врать или преувеличивать масштабы, чтобы склонить меня на свою сторону. К сожалению, предсказание Кариты проходило на закрытом сборе лордов. Никто его не записывал, но я могу попросить кого-то из лордов подтвердить мои слова. «Ага, и каждый из друзей обязательно скажет то, что у него попросят. Классическая схема». «Вы мне не верите», — заключил он, поджав губы. «Звучит неправдоподобно», — кивнула я. «Но, предположим, я вам верю. Тогда, если кратко, Катарина вам нужна, чтобы спасти мир?» «Она должна помочь мне освободить Тереру». «Есть ограничения по времени, условия, другие подсказки?» «Богиня дала нам год. Из них осталось 8 месяцев. Единственная подсказка про возраст истинной. Но вы ее слышали». «Вам говорили не обманываться возрастом? В смысле, не путаться?» «Может быть», — пожал он плечами, а в медных глазах появилась задумчивость. «Поэтому, Диметра, вы обязаны помочь мне». «Предположим, что так», — улыбнулась я. «Значит, Катарина при моей поддержке помогает вам спасти мир, и вы ее отпускаете?» «Она моя истинная пара. Дар истинности вручен драконам недавно. Нам неизвестны все его особенности, но вполне возможно, что я смогу иметь потомство только с Катариной». «Она ребенок», — напомнила ему возмущенно. «Да, ребенок, но это временное состояние. Для дракона пара десятков лет — малый срок. Катарина расцветет, станет женщиной, женой лорда». «И все равно звучит ужасно. Давайте так. Мы помогаем вам освободить Тереру, и вы отпускаете нас. А появитесь в жизни Катарины вновь, скажем, когда она получит образование». «Я предлагаю для Катарины лучшую жизнь. Роскошь, комфорт, защиту, уважение, учителей. Она ни в чем не будет нуждаться. Сможете ли вы дать это Катарине? Сможете забыть о личном счастье ради нее? Обеспечить на том же уровне, на котором способен я?» «Ну, прямо речь опытного газлайтера. Вы забыли назвать меня эгоисткой, которая думает только о себе», — широко улыбнулась я. «Но это вы, эгоист. Ставите эфемерное и важное лишь для вас чувство истинности выше желаний Кати и ее семьи. А вы сможете обеспечить ей душевный комфорт? Ночи без кошмаров и слез? Сможете дать ей материнское тепло и сестринское обожание? Я тоже умею толкать такие обвинения. Училась на личной брачной ошибке. Антон именно так отговаривал меня от развода. Рассказывал об ужасах самостоятельной жизни. Давил на возможные проблемы для Кати. А что в итоге? Мы никогда не были так счастливы, как в тот день, когда он съехал. «Я нет, но сможете вы», — улыбнулся Максимус. «Я не в состоянии отпустить истинную и из соображений безопасности, и из личного отношения. Но уверен, мы сможем найти компромисс, Диметра. Мы ведь однажды станем родственниками, братом и сестрой. Вы станете сестрой лорда, Диметра. Я обеспечу ваш развод, лучший брак». «Комфорт и богатство?» — хищно улыбнулась я. «О какой конкретно сумме речь, лорд Максимус?» «Сколько вы хотите?» — подобрался он. «Нисколько!» — улыбка моментально исчезла с моих губ. «Катарина не продается!» — припечатала я. «Вот плут! Купить меня вздумал!» Максимус. «Я и не пытался купить вашу сестру», — ответил, стараясь удержать на лице спокойное выражение. «Зря сделал ставку на меркантильность Диметры. Сестра для нее явно важнее всех денег мира». «О, тогда что это было? Кстати, а мне можно называть вас по имени? Вы же меня записали в будущие сестры». Она так ехидно улыбнулась, что пальцы так и зачесались придушить плутовку. Диметра играла со мной и издевалась. Но стоит признать, она отчаянно смела и очень умна. «Конечно, наедине можете обращаться ко мне по имени, сестра». Широко улыбнулся я, и по ее лицу пробежала тень. «Не только же Диметре меня поддевать. Сестрица? Сестренка?» «Уважаемая сестра подойдет, братец». Она отзеркалила мою улыбку. Желание придушить Диметру усилилось. «Но это преждевременно. Катарина мала. Она вам не супруга. Следовательно, мы не родственники. Но вы хотите ее купить». «Наладить отношения», — возразил я. «Мне серьезно не повезло. Я лишь стремился прекратить изготовление дешевых нейтрализаторов, в чем и преуспел, выкупив формулу через главу рода, а заодно познакомился с исконной, что может быть моей истиной. Впрочем, в последнее не верилось. Это было бы слишком просто. Да и поведение Диметры разочаровало. Я бы не хотел связываться с такой неоднозначной и ненадежной личностью, еще и потому предпочел провести сделку с ее супругом. Но тот, в придачу к формуле, решил сбыть и лавку. В итоге я умудрился разочаровать истинную и поссориться с ее сестрой. Завоевать доверие будет непросто. Но для начала надо бы заручиться поддержкой Диметры. Она сможет убедить сестру в чем угодно. Вы можете продолжить пугать Катарину, рассказывая обо мне ужасы. Либо можете успокоить ее страхи. Что выбираете, Диметра? «Конечно, второе», — поморщилась она. «Но ничего хорошего о вас говорить не буду». «Я этого и не требую. Хорошие отношения я буду формировать поступками». Я взмахнул рукой, указывая на еду, и она вернулась к трапезе. Установилось молчание, пока мы раздумывали над следующими шагами. Возраст Катарины хоть и ужасал, но на самом деле не был страшен, ведь драконы живут долго, подождать несколько десятков лет не составит труда. Вот только мир может погибнуть раньше. Я обязан освободить покровительницу своего клана Тереру при поддержке истиной. Но как эта малышка мне поможет? Может, в теле ребенка взрослая душа? По крайней мере, становилось понятным, на что указывает подсказка Кариты. Но этого не выяснить, пока Катарина отказывается со мной общаться. Мне нужна Диметра. Она должна находиться рядом постоянно, пока я не выполню свою миссию. Значит, как бы ни было сложно, Придется контактировать с ней на ежедневной основе. Катарине угрожает опасность. Ей придется остаться во дворце. Этого вам не изменить, Диметра. Но я ни в коем случае не планирую прекращать ваше общение. Наоборот, мне в голову пришла замечательная идея. Еще одна. Надеюсь, что-то лучше похищения ребенка для воспитания удобной истиной. Никто Катарину не похищал, — терпеливо возразил я. Я взял ее под защиту. Предлагаю... Взять и меня? — лукаво улыбнулась она, и я кашлянул, пытаясь подавить смешок. Она что, со мной заигрывает? Да, взять вас на работу, — подтвердил я. Как вы там говорили журналистам, свободная травница? На работу? Во дворце нужна травница? Неискренне удивилась она. «Не помешает», — подтвердил я, накалывая на вилку кусочек ветчины и отправил его в рот. «Работая во дворце, вы сможете постоянно видеться с Катариной». «Судя по всему, если откажусь, мне запретят встречи с ней». «Ни в коем случае. Вы можете даже не работать. Я предложил этот вариант для сохранения вашей репутации верной жены». «А зарплату платить будут?» — вздохнула она поскучневшим лицом. «Что?» — уточнил я. «Деньги я буду получать за свою работу», — закатила она глаза. «Далеки вы от народа, Максимус?» «Да, вы будете получать плату за свой труд». «Замечательно», — кивнула она, но радости явно не испытывала. «Вы любите сестру, это похвально и вызывает уважение». «А вы планируете ее полюбить. Это странно», — нежно улыбнулась она. «Язва. Поверьте, и я бы предпочел взрослую женщину в качестве истинной. Но боги решили, а точнее, Терера решила именно так». «У нее своеобразное чувство юмора», — заключила Диметра. «Кстати, как дела у Полины? Она же пропадала?» В голосе девушки появилось искреннее беспокойство. «Все в порядке. Ее быстро нашли. Случилось произвольное перемещение». «Хорошо», — выдохнула она, прикрывая глаза. «Другие лорды ведь тоже встретили своих истинных. Они все иномирцы?» «Они предпочитают называть себя попаданками. Да, они переместились душами из мира под названием Земля». «И Полина тоже?» — нахмурилась она. «И Полина». Кстати, там произошла интересная разница в возрасте. Полине на самом деле 18, а она попала в тело 25-летней женщины. Вы не замечали, чтобы Катарина вела себя взрослее своего возраста? «Вот почему Полина казалась мне такой наивной», — улыбнулась Диметра, проигнорировав мой вопрос. «Не замечали ничего странного за Катариной», — повторил он. «У семьи Галани было множество проблем, как вы знаете. Поэтому Катарина всегда вела себя взрослее своего возраста». «Со мной она сможет продлить свое детство». «С вами к ней могут вернуться кошмары», — фыркнула она. «Для того мы с вами и сотрудничаем, Диметра, чтобы Катарина была счастлива. Разве не так?» «Пока что только вы выгодоприобретатель». Она махнула рукой, поднимаясь из-за стола. «Пожалуй, на этом закончим. Катарина волнуется. Попью чай у нее». «Я вас провожу», — предложил тоже, поднимаясь со стула. Про себя досадовал из-за провала переговоров. Диметра шла на уступки, но скорее просто подчинялась моей власти. «Боюсь, она будет настраивать Катарину против меня. Даже не знаю, как пересилить неприязнь сестер». «Я верну вам лавку», — сообщил твердо. «Как мило с вашей стороны вернуть то, что вы у нас коварно отняли», — просияла она. «Сами поболтаете с Исидором или мне разрешат присутствовать?» «Проклятье! Я запишу лавку на вас с запретом на участие других лиц». «Смотрите, Максимус, так воспитаем из вас нормального мужчину». Одарив меня просто лучезарной улыбкой, она, пошатывая бедрами, двинулась в сторону выхода. Мысленно сжимая пальцами ее тонкую шею, я обогнал девушку, и открыл перед ней дверь. «Я надеюсь на содействие», — напомнил ей. «Не забывайте, с кем общаетесь». «С будущим братом, разве нет?» — невинно захлопала она длинными ресницами. «Надеюсь на это», — выдохнул я, про себя прося у мироздания терпения. Диметра выскользнула в коридор, и когда она пронеслась возле меня, я нагнулся, втягивая ее аромат. Тот не изменился с нашей первой встречи в лавке. От нее пахло слабо, обычно, без примеси запахов мужчин, что говорило о ее невинности. Аромат был мне приятен. Смесь клубники, сливок и лаванды. Интересное сочетание, если оно, конечно, настоящее. Раз Диметра создавала нейтрализаторы, могла применять их на себе. Вот только в ассортименте не было такого аромата. Либо она делает отдельный состав только для себя, либо я ошибаюсь. Но это еще одна теория. Диметра может оказаться и намерянкой, которая скрывает свой аромат. Но после общения с ней Катарина предпочтительнее в истинные. «От вас приятно пахнет», — сообщил, нагоняя Диметру. И она моментально подобралась, глядя на меня с подозрением. «Что это за духи?» «Обычная ароматная вода», — пожала она плечами. «Могу подарить?» «Подарите», — согласился я, но ожидаемо не смог ее смутить. «Завтра вам подойдет запах клубники со сливками». Наш обмен колкостями продолжился бы, но с громким лаем к нам по коридору бросился Пионис, хранитель медного клана. Золотистая шерсть развивалась в такт его прыжкам. Хвост с шипом на конце раскачивался из стороны в сторону. Из растянутой в подобие улыбки пасти выглядывал розовый язык. Черные глазки наполняла искренняя радость. В следующую секунду он бросился бы в руки к моей спутнице, но она вдруг вскинула указательный палец и громовым голосом рявкнула. «А ну сидеть!» Пионис такого не ожидал, потому резко остановился и плюхнулся на задницу от шока. «Что это такое?» — вопросила она требовательно. «Пионис, хранитель клана», — пояснил я, в очередной раз поражаясь хватке этой хрупкой на вид женщины. «Катарина боится собак, а этот еще со странным хвостом. К ней вашего хранителя не подпускать, понятно?» — вопросила требовательно. «Будет понятно, если попросите вежливо». Она чертыхнулась, хмуро взглянула на замершую на почтительном расстоянии охрану и кивнула, расплываясь в вежливой улыбке. «Собака напугает Катарину, лорд Максимус. Прошу держать его от нее подальше». «Это же несложно, Диметра. Так из вас воспитаем настоящую женщину». Фиолетовые глаза наполнились концентрированным бешенством. Уверен, в мыслях она меня душила, а может и что похуже. «Лорд Максимус», — процедила она, но вздрогнула, когда ей в колено ткнулся мордой Пионис. «Слышал, малыш, ни в коем случае не пугай мою сестру, хорошо?» Пионис согласно тявкнул и рванул к покоям Катарины, неугомонный пес. «Он милый», — отметила Диметра, не подозревая о намерениях хранителя. «Кстати, что он охраняет?» «Явно не мое душевное состояние». «Пионис, стой!» — рыкнул я, но хранитель лишь тявкнул и удлинившимся хвостом открыл дверь в покое Катарины, а через метнувшегося к нему Терраса просто перескочил. Из покоев послышался детский визг. Диметра задохнулась, и вперед меня понеслась к Катарине. Я бросился за ней и чуть не налетел на нее, когда она резко остановилась в проходе. Катарина стояла на кресле, держась за руку выступившего перед ней Павлуса, и с широко распахнутыми глазами смотрела, как Пионис лежит на спине и подрагивает лапками, подставляя живот для ласк. «Не волнуйтесь, юная госпожа, это хранитель медного клана», успокаивающе произнес Павлус. «Он не кусается?» — плаксиво спросила она. «Нет, не кусается, котенок». Диметра присела возле Пиониса и принялась гладить его живот. Пес извернулся, лизнул ее пальцы, и девушка звонко рассмеялась. Кожа ее в этот момент будто засияла, фиолетовые волосы всколыхнулись. Красивая. Неудивительно, что у нее столько поклонников. «Хранитель кусает только врагов клана, а вы сейчас его члены. Я тоже присел на пол и погладил довольного пиониса по макушке. Он станет твоим другом и защитником, Катарина», произнес, пытаясь поймать ее взгляд. Она высокомерно вскинула носик и фыркнула. «Лорд Максимус, день был долгим. Мы можем остаться с сестрой наедине и провести вместе вечер. А завтра мы продолжим обсуждение», — обратилась ко мне Диметра. Впрочем, тон ее слов не предполагал отказа, а я не рискнул с ней спорить при истинной. «Конечно, покои в вашем полном распоряжении. Если что-то понадобится, зовите слуг». «Собаку лучше тоже заберите», — попросила она, вновь подставляя пальцы розовому языку. «Эй, пес, знаешь команды?» «В этом нет необходимости. Пионис несет частичку моей силы. Он понимает нашу речь, поэтому его не стоит бояться. Значит, завтра обсудим вашу работу, Диметра». Я поднялся с пола и подхватил на руки разомлевшего от ласк красивой женщины Пиониса. «Хорошо вам провести вечер, юная госпожа». Павлос осторожно спустил Катарину с кресла на пол и направился ко мне. «И вам, старшая госпожа», — ухмыльнулся лукаво. «Спасибо, что посидели с Катариной, Павлос», — неожиданно вежливо произнесла она, подавая ему руку. Он не растерялся и на миг припал в поцелуе к костяшкам ее пальцев. «И это мне не понравилось. Похоже, плутовка решила очаровать моего советника». «Хорошего вечера, Диметра, Катарина», — пожелал я. Старшая мне просто кивнула, младшая снова фыркнула, так что ответных пожеланий я не дождался. Мы с Павлосом покинули покои Катарины и двинулись к моим. «Как она себя ведет?» — поинтересовался я. Катарина молчала все время, ни о чем не расспрашивала и отказывалась от еды. Разочаровал он меня. «Плохо. Надеюсь, Диметра отговорит ее от голодовки». Подчиняясь моим мыслям, Террас скользнул в покое сестер. «Так, а кто это у нас ничего не ел? Быстро за стол, и чтобы я через 10 минут увидела дно тарелки», — произнесла она притворно строго. «Хорошо», — пробормотала Катарина, послушно присаживаясь в кресло. «А я к тебе присоединюсь. Не смогла ничего поесть при лорде». «Он тебе угрожал?» — воинственно спросила Катарина, и я мысленно напрягся. «Нет, он был мил, вежлив и обходителен. Упомянул о том, что мы с ним можем стать братом и сестрой, представляешь?» «Это как?» — удивилась Катарина. «Если ты выйдешь за него замуж», — кисло пояснила Диметра. «Но ты не бойся. Я попытаюсь для начала выцепить отсрочку на общение до твоего взросления». «Он старый и злой», — пожаловалась девочка, и я чуть не споткнулся. Павлос со смешком поддержал меня под локоть и втянул в мои покои. «Тебя обсуждают», — предположил он. «Да, представляешь, я старый и злой». «Для 8-летней девочки вполне», — рассмеялся он. «Он разрешил нам общаться», — уточнила обреченно Катарина. «Конечно. Он предложил мне работу во дворце. Будем зарабатывать деньги, правда? Замечательно». «Наверное», — отозвалась уныла девочка. Мы с Павлосом добрались до моего кабинета, и я постарался отрешиться от диалога сестер. «Диметра меня совсем не боится», — проворчал я. «Ты недостаточно страшный», — ухмыльнулся он, опускаясь в кресло и закинул щиколотку на колено. «И не проявляет ко мне никакого уважения. Она похожа на иномерянку». «Но хорошо скрывается», — кивнул Павлос. «Она с тобой заигрывала», — отметил я. «У тебя есть шанс сблизиться с ней и убедить в наших добрых намерениях». «Не уверен, что это хорошая идея». Он резко выпрямился в кресле. истинная может появиться и в моей жизни, Максимус. Я же не говорю ее соблазнять. Наоборот, этого делать не стоит, чтобы не отвернуть. Но ты можешь стать ей другом. Максимус, при первой встрече она подставила меня перед журналистами, выставив агрессором. Следом облила меня какой-то гадостью, из-за чего я до сих пор пахну ромашками. А при второй встрече отдавила мне ногу и назвала извращенцем. Не уверен, что мы подружимся. Он развел руками в извинении. «Давай стараться наладить с ней общение», — миролюбиво попросил я. «Похоже, Деметра не щадит никого». «Тогда займись ее разводом, точнее, аннулированием. Она невинна. И подбери кандидатов в мужья из привлеченных к работе во дворце. Чтобы Катарина не волновалась, Деметра должна находиться при мне». «Деметре это не понравится», — заключил он, поднимаясь с кресла. «Я обязан позаботиться о благополучии будущей родственницы, какой бы язвой она ни была. Иди, ты на сегодня свободен». «Конечно, мой лорд», — он лукаво ухмыльнулся. «Можно я буду находиться рядом, когда ты сообщишь Деметре о списке ее возможных мужей?» «Обойдешься», — рассмеялся я. «Тогда прибегу на твои крики о помощи», — заключил он весело, двинувшись в сторону выхода. «У этой женщины острые клыки. Мы их подточим». Павлос ушел, а я унесся мыслями в комнату девушек. Они продолжали трапезничать, только теперь, к моему удивлению, Деметра рассказывала сестре о свойствах лютоцвета. Похоже, младшая тоже собирается изучать травоведение. Значит, приглашу завтра и ее в свою лабораторию. Остаток вечера я слушал лекции про растения и милую женскую болтовню, временами отвлекаясь на дела. К счастью, несмотря на неприязнь ко мне, Деметра старалась успокоить сестру, а не настроить ее против меня и всех драконов. Вскоре Катарина мирно заснула. Деметра отправилась в гостиную, расположилась на софе и связалась с Исидором. «Пока Катарина привыкает к новому месту, я поживу во дворце», — сообщила она. «Лорд Максимус предложил мне работу травницей». «Это неприемлемо, Деметра», — воспротивился он. «Пойдут слухи о твоей неверности и моей несостоятельности». «Стоило думать об этом раньше. Происходящее — последствия твоих решений, Исидор. Ты продал мою лавку, следом продал мою сестру. Или считаешь, я остаюсь во дворце по своей воле?» Плутовка перебросила вину на меня, а мне наверняка скажет, что хочет пожить с сестрой. И Исидор только поддержал ее в этом желании. «Ты ведь собираешься упросить лорда помочь тебе с аннулированием нашего с тобой брака, Деметра?» — прищурился он. «А обещала мне решить проблему с девственностью». «Я не нашла подходящую палку, чтобы на нее присесть», — лучезарно улыбнулась она, а я кашлянул от неожиданности. «Но ты можешь расслабиться. Лорд отказался лезть в бракоразводные дела своих подданных». «Верное решение», — проворчал он. — «Когда мы увидимся?» «Послезавтра я приеду проведать отца. Хочу посмотреть, помогают ли ему мои зелья». Лекарь говорил, его состояние улучшилось. «Уверен, скоро он очнется и отчитает тебя за неподобающее поведение». «Лишь бы не слег снова от новости о продаже нашей последней лавки», — отбила она. «Значит, послезавтра?» «Да, пока». Деметра прервала вызов, отбросила артефакт на журнальный столик и прикрыла глаза. «Все будет хорошо, все будет хорошо, все будет хорошо», — зашептала она, словно молитву, и казалась сейчас такой юной, хрупкой и беззащитной. Жаль, на самом деле она не такая. Просидев так пару минут, Деметра взяла артефакт, отправилась в купальню и запустила набираться воду в ванну. Мне стоило отозвать Терраса, но за девушкой было любопытно наблюдать. «Еще и лорду нужна ароматная вода», — пробормотала она, принявшись рыться в своей сумке и вытянула баночку с беловатой жидкостью. «Так мало осталось», — посетовала расстроена. Баночка отправилась обратно в сумку, а Диметра принялась развязывать тряпичный корсет платья. А когда отбросила его на комод, вдруг прищурилась, будто глядя мне прямо в глаза. «Террас, да?» Она приблизилась и присела на колени. «Следите, лорд Максимус!» Поддавшись моему замешательству, Террас отпрянул. «Куда же вы? Я еще не сняла платье!» Раздался ее насмешливый голос, прежде чем моя тень покинула купальню. Павлос прав. Ее клыки весьма острые.